смерть Ивана Ильича. До болезни, вернее, до сознания того, что она значит, и он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но вот пришла болезнь. Сначала ему снова хочется обмануть себя и поверить обману доктора. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки. Но нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было, с Иваном Ильичом совершалось в нем. И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. Слепая кишка. «Почка», — сказал он себе, — «не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и смерти». Да, жизнь была, и вот уходит, уходит. И я не могу удержать ее. Да, зачем обманывать себя? Но самое главное и самое страшное было не столько в том, что тот последний самообман не спасал, а разоблачался от предстоящей, неизбежной уже встречи со своей смертью, сколько в том, что и вся прежняя жизнь обнажилась вдруг перед ним, как сплошное не то, как сплошной самообман. И что дальше, то мертвее. Точно я равномерно шел под гору, воображая, что иду на гору. И постоянно этот самообман был, оказывается, ничем иным, как постоянным же нравственным самоубийством. И точно такие же Иван Ильичи точно так же продолжают идти под гору, воображая, что идут на гору. Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого — вызвал во всех узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я. Каково? Умер. А я вот нет, — подумал или почувствовал каждый. Воскресенье. Отсюда цитировать почти невозможно по причине, можно сказать, избыточности материала. Весь роман в известном смысле о самообмане, о его развитии, механике, о, казалось бы, окончательной, хотя и довольно скучной его победе, о неожиданном столкновении героя с его собственным, давно забытым преступлением, о сопротивлении его правде, об одолении самообмана, о начале воскресения человека. Формула самооправдания, самообмана Нехлюдова — «быть, как все», как все люди его круга, формула комфортабельная, уютная, теплая, если применить выражение из апокалипсиса, употребляемой Достоевским, формула, по которой прекрасно проживал и Стива Облонский, как и все 10 000 этого круга, не горячий, не холодный, без подвигов, но зато и без преступлений, греша понемножку, потихоньку, вполне благопристойно. Вся эта страшная перемена совершилась с ним только от того, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим, потому что жить, веря себе, было слишком трудно. Веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного «я», ищущего легких радостей, а почти всегда против него. Веря же другим. Решать нечего было. Все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного «я». Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей. Веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его. Сначала Нехлюдов боролся, но бороться было слишком трудно. И кончилось тем, что Нехлюдов сдался, перестал верить себе и поверил другим. И в первое время это отречение от себя было неприятно, но продолжалось это неприятное чувство очень недолго. И очень скоро Нехлюдов перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал облегчение. А тут еще началась война с Турцией, и он поступил в военное ополчение. Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная, веселая жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведем ее. Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни. Чувствовал же он во все это время восторг освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и, не переставая, находился в хроническом состоянии сумасшествия эгоизма. «Не ты один, а все такие, такова жизнь», — говорил один голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно. Первое чувство, испытанное Нехлюдовым на другой день, когда он проснулся, было сознание того, что с ним что-то случилось. И прежде даже, чем он вспомнил, что случилось, он знал уже, что случилось, что-то важное и хорошее. Катюша. Суд. Да. И надо перестать лгать и сказать всю правду. Удивительное дело. С тех пор, как Нехлюдов понял, что дурен и противен он сам себе, с тех пор другие перестали быть противны ему. Напротив. Вспомним точно такое же отношение Раскольникова к каторжанам. Когда-то он подарил землю крестьянам, но почему-то ему было стыдно тогда. Почему? Он обманывал сам себя. Зная, что человек не может иметь права на землю, он признавал это право за собой и подарил крестьянам часть того, на что он знал в глубине души, что не имел права. Страх. Жуткий, унизительный страх. Вот его первое чувство, когда 28 апреля он узнал Катюшу. Но когда он признался себе в своем самообмане и с Катюшей, и с крестьянами, и с тысячей других связанных между собой вещей, страх вдруг пропал. Страх быть пойманным, разоблаченным другими людьми. Наоборот, теперь он сам смело мог говорить с другими о себе другом, тогдашнем, и говорить не только с осуждением, но и с какой-то радостью. Но эта радость — предчувствие, начало воскресения. Эта радость относилась к нему, будущему. Кончилось сумасшествие эгоизма. Теперь он удивился. Как было все просто? Было просто потому, что теперь он не думал о том, что с ним произойдет. Его даже не интересовало это, а думал только о том, что он должен делать. «Война и мир». Андрей Болконский и Пьер Безухов. Александр и Наполеон. Спиранский и князь Василий. Элен и Анатоль. Взглянем на них с интересующей нас точки зрения. И перед нами вдруг откроется, осветится масса пропущенных нами прежде и важнейших вещей. Настоящая художественная энциклопедия легковесной проблемы самообмана. Все творчество Толстого — такая энциклопедия. А ведь еще есть дневник самого Толстого, беспримерная полувековая хроника одоления своего самообмана. Но здесь я приведу только три примера. О Пьере Безухове, который предчувствует и почти знает, что оставляет Каратаева на смерть. Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезой, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел. Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Кратаев сидел на краю дороги у березы, и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору. Сзади, с того места, где сидел Кратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, кого? Кратаева? Что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска, и он стал считать. Два французских солдата, из которых один держал в руке снятое дымящееся ружье, пробежал мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц, один из них робко взглянул на Пьера, было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о ком? О Кратаеве. О том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре свою рубаху, и как смеялись над ним. Собака завыла сзади. С того места, где сидел Кратаев. «Экая дура! О чем?» «Она воет», — подумал Пьер. Солдаты, товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались так же, как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки, но строгое выражение лежало на всех лицах. Непостижимо простая и точная, тонкая и беспощадная художественная сцена самообмана. Пьер еще будет жестоко мучиться этим воспоминанием, но сейчас самообман, который, кажется, да и является здесь самоспасением, заставит его ослепнуть, оглохнуть, заставил не знать, не понимать то, что он прекрасно знает и понимает. Помню, когда читал эту сцену впервые еще в школе, я постарался скорее забыть ее, как Пьер Каратаева. Мир, то есть люди, был четко решительно поделен на белое и черное, и одна черная точка на белом убивала это белое, очерняла его. Все. А белая точка на черном не спасала это черное, не обеляла его ничуть. Было слишком легко разлюбить полюбившегося человека, в данном случае Пьера, из-за одной вдруг обнаружившейся в нем отрицательной черты, но невозможно было полюбить или хотя бы пожалеть не полюбившегося человека из-за одной вдруг обнаружившейся в нем положительной черты. Неспособность понять, все та же отвлеченность от жизни, требовала упрощения, требовала нежелания понимать, требовала непонимания, а представлялась себе наивысшим, единственно возможным пониманием. Постарался забыть, потому что Пьер так не мог. Теперь о растопчине, натравившем толпу на несчастного Верещагина. Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, растопчин физически успокоился. И, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор, как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокаивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть «le bien public», благо других людей. Для человека, неодержимого страстью, благо это никогда неизвестно, но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это. Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим апропо. Наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу. Как не свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traître, le bien public. Чернь, злодей, общественное благо, думал он. И пример последний из эпилога, часть вторая, глава седьмая. Здесь на одной страничке 10 раз выписано слово «оправдание», тождественное слову «самообман». Случайно? 10-то раз. Это у Толстого-то. В эпилоге-то, историко-философском. Оно, слово это, не выписано, вырезано, выжжено, выстрадано и кричит. О чем? Да именно о самообмане. О самоубийстве, которому неминуемо ведет самообман. Как мы это только теперь начинаем понимать. Все предыдущие маленькие самообманы соединились здесь в страшной совокупности. Все капельки, ручейки, реки слились здесь в один океан самообмана. Оправдания эти снимают нравственную ответственность с людей, производящих события. Временные цели эти подобны щеткам, идущим для очищения пути по рельсам впереди поезда. Они очищают путь нравственной ответственности людей. Без этих оправданий не мог бы быть объяснен самый простой вопрос, представляющийся при рассмотрении каждого события. Каким образом миллионы людей совершают совокупные преступления, войны, убийства и так далее? Вот, кстати, конкретное доказательство принципиально новой художественности историко-философской части эпилога. Казалось бы, что проще 10-кратное повторение одного слова, одной сосредоточенной в нем мысли, голой мысли. Но разве не начинаем мы чувствовать здесь характер автора, его настроение, выстраданность им этой мысли? Разве мысль его не чувствуется, не сопереживается нами? Разве не заражаемся мы этой мыслью? И разве не объединяет она людей? И это не художественность? Художественность — тогда художественность, когда она растет и воздействует на людей все сильнее. И разве не выросла, не воздействует на нас сегодня эта голая мысль об оправданиях, которые снимают нравственную ответственность с людей, производящих события? Поезд-то наш под откос грозит пойти, а щетки все еще очищают ему путь туда, под откос. А, по-моему, сегодня даже сугубо научное сообщение об экологической угрозе имеет не меньшее художественное значение, чем вся наша литература. И всякая сильная мысль об опасности роду нашему и жизни всей, о шансе на спасение, о подвиге спасения, вообще новое мышление и политика, на нем основанная, имеют такое художественное значение, о котором мы и не подозревали. Спасти человечество, спасти небывалым духовным подвигом — вот высшая и небывалая художественность. Скажут, смешение всех жанров, правил, норм. Конечно, смешение. Только ведь все в действительности самой и смешалось. А мы это осознать не можем. Если сама жизнь наша родовая не сделается художественной, если художественность не воплотится в эту нашу жизнь родовую, не станет ни той, ни другой. А если сделается, если воплотится, то уж тогда, наверное, кто-то снова прочертит новые границы искусством и наукам, найдет новые пределы художественности. В заключение о самообмане у Достоевского и Толстого. Вот, кстати, еще одно доказательство того, что истинно художественная литература — настоящий первоисточник для науки, имеющий дело с человеком. В чем отличие? Полный ответ на этот вопрос, конечно, впереди. Но одно, пожалуй, несомненно. Достоевский решает эту проблему, в отличие от Толстого, именно в координатах грозящего самоубийства человечества. Если самообман — победит окончательно, в координатах его спасения, если самообман будет одолен. Сравните, к примеру, преступление наказания и фальшивый купон, или кроткую и Крейцерову сонату. Достоевский и Толстой взвешивают своих героев на разных весах. Один на весах бытия-небытия человечества. Для другого небытия человечества в сущности нет. Смертные герои Толстого — это герои гарантированного бессмертного практически человечества. Смертные герои Достоевского мучаются бессмертием человеческого рода, ищут и не находят гарантий этого бессмертия. Никто так художественно не описал муки индивидуальной, личной смерти, как Толстой. И никто так художественно не рассказал о муках сомнений в бессмертии человечества, как Достоевский. И еще одно отличие. Самообман героев Толстого большей частью описан, и к тому же большей частью описан автором. Их самообман скорее видишь. У героев Достоевского самообман рассказан, рассказан их голосом, его скорее слышишь. Наконец, самообман героев Достоевского горячее, напряженнее. Это какой-то неистовый самообман, воинствующий и запредельный. Самообман героев Толстого теплый. Он как бы миролюбивее, серединнее. Все это, вероятно, и вытекает из отличия главного. Смертный герой Толстого живет в бессмертном мире. Смертный герой Достоевского начал жить в мире тоже смертным. Что из всего этого следует? Следует кардинальная важность и неотложность самой проблемы самообмана. Это прежде всего я и хотел подчеркнуть, пытаясь познать познанное Достоевским и, как оказалось, подтвержденное другими художниками. Важность и неотложность? Но, думается, наша наука, литературоведение, психология, философия, социология не обожглась этой проблемой, хотя объективно, реально, практически она уже лет 50 сделалась проблемой буквально жизни и смерти человечества. До сих пор предметом науки, так или иначе исследующей самосознание, оказывается, как правило, слишком чистое самосознание, без самообмана, в слишком чистом, без смерти мире. Самообман и смерть — это, дескать, какие-то помехи, только мешающие чистоте исследования, а потому ради этой чистоты и можно, даже надо, от них отвлечься, абстрагироваться. А в результате? Хотели отвлечься от помех, отвлеклись от реальности, хотели абстрагироваться от смерти, абстрагировались от жизни. Вместо того, чтобы научно обосновывать спасительность нравственных ценностей, сочли освобождение от них самодоказательством своей научной объективности. Все одно и то же. Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья выше счастья. Вот с чем бороться надо. И буду. Сон смешного человека. Во-первых, плодотворное исследование самосознания без исследования механизма самообмана вообще невозможно. Невозможно, потому что самосознание наше сплошь и рядом так или иначе самообманно. Самосознание есть процесс. Процесс одоления или укрепления самообмана. Во-вторых, далеко недостаточно сказать, что самосознание постигается через проблему. Человек и мир, человек и общество, я и мы. Это, конечно, так. Но сама эта последняя проблема непостижима, неразрешима без соотнесения с неизбежной смертью индивида и судьбой всего человеческого рода. Теперь, как сделалось совершенно очевидным, очень даже смертного. В-третьих, самообманное самосознание и состоит главным образом в стремлении избежать, даже мысленно, встреч с этими двумя смертями — своей и рода. Наконец, в-четвертых, лишь учет всех этих моментов и делает духовно-нравственные ценности реальными, действенными, может быть, самыми реальными, самыми действенными, буквально спасительными ценностями. Чтобы самосознание делалось точным, адекватным, оно и должно одолевать самообман. Неадекватное самосознание безнравственно. Самообман и есть выражение, проявление этой безнравственности, которая, в свою очередь, требует принесения в жертву себе, одному индивиду или группе индивидов, интересов и судеб всех других индивидов, интересов и судеб всего человеческого рода, в конце концов, требует, но не хочет, боится признать, чего оно требует, а потому и переименовывается.